Роман «Не знаю». Дом. Я сижу на крыше своего дома. Крыша уже слегка проржавела, да и дому не в самом лучшем состоянии. Но ведь все уже почти тлен, даже чертова крыша. Я смотрю на звездное небо, оно, как всегда, прекрасно. Звезды сегодня необычно большие. Я достаю пачку Мальбора и закуриваю, выпуская сигаретный дым из ноздрей. Дым окутывает небо, и в нем я вижу ее. Образ лица той, которая сейчас лежит внизу под полом моего дома. Ее облачное, властное лицо улыбается мне и как бы говорит, что мы всегда будем вместе. Я улыбаюсь, страшась ее, и говорю, что знаю. И ее лицо из дыма начинает испаряться в черном небе. Затем мой взгляд падает на мои ноги. Они покрыты муравьями, которые ползут из дома. Как я понимаю, из подвала, где я оставил ее. Я отряхиваю муравьев с ног, но они слишком большие, они сопротивляются и начинают меня кусать. Я поджигаю их зажигалкой. Они начинают визжать и падать вниз. Что, получили, сволочи? Уверен, это она их призвала. Я слишком хорошо ее знаю, и поэтому уверен, что она не остановится. Следом могут поползти сороконожки или черви. Она хочет, чтобы я спустился к ней в подвал, но я пока не готов. Мне страшно, и я прикуриваю еще одну сигарету. Кстати, зажигалкой, которую подарила мне она. Ко мне подходит опоссум, и у него, как всегда, ехидная мордочка. Я присматриваюсь к его маленьким лапкам. В них он держит человеческий глаз. Я спрашиваю, где он взял его. И он отвечает, что на соседней улице одного чувака переехал фургон. И он разлетелся на части, как манекен, оставив на асфальте и на свежем постриженном газоне дары. Он крутит глаз когтистыми лапками, делает затяг из моей сигареты и говорит, что пришел меня предупредить, чтобы я остерегался огня, а затем скрывается в ночи. Я остаюсь один, точнее, не один. У меня есть еще 3 сигареты в пачке и мысли. От мысли мне становится еще страшнее, ведь я понимаю, что когда приду домой, я спущусь в подвал к ней. Она будет недовольна и даже зла. А еще этот запах, который исходит от ее мертвого тела, я не могу его выносить, он ужасен. Я сожалею о том дне, когда сказал ей, что мы всегда будем вместе. Надо же такому случиться, что потом она умерла от гриппа, и после того, как я схоронил ее, она вернулась из мертвых, и мне пришлось с ней жить. Я, конечно, не раз бегал от нее, но она всегда меня находит. Сейчас она ждет меня в подвале с раздвинутыми ногами и требует супружеского долга. Иногда из ее мертвой вагины может вылезти жук или сороконожка. Она научилась ими управлять, и насекомые следят за мной для нее. Как-то огромная сороконожка пыталась меня задержать в доме. Когда я пытался бежать, она обхватила меня лапками, но я сломал парочку и, схватив ёрш, запихнул ее в унитаз и смыл. Я закуриваю еще одну сигарету. Смотрю на ее огонек и понимаю, что мне нужно сделать, чтобы избавиться от нее. Я спускаюсь с крыши и иду в гараж. Достаю канистру бензина. Она тяжелая, это хорошо. Я начинаю с порога лить бензин перед собой и спускаюсь все ниже и ниже в подвал. В подвале я чувствую ее запах и шелест движения множества сороконожек. Я открываю дверь и вижу ее в постели. Ее разложившееся лицо удивленно. Она кричит «Нет!». Я не слушаю ее. Я обливаю себя бензином и затягиваюсь сигаретой. В последний раз. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Дом. Читал Михаил Стинский.